Глава 4. Удачливый сукин сын. На рассвете Эрик въехал в лес, оставил мобиль среди деревьев, а сам отправился вглубь по тропинке. Арчи Муркок, прозванный в банде Курца Молотом, поджидал рыжего на поляне. Несмотря на отвратительную погоду, холодный ветер и мелкий моросящий дождь, мужчина скинул сюртук и рубашку, оставшись в брюках и крепких ботинках. Фрайберг отлично знал, как подошвы этих ботинок врезаются в ребра, если вовремя не увернуться. С Арчи он познакомился через месяц после приезда в Ингвальд. Как только Эр уладил дела с Курцем и договорился о передаче бизнеса, связанного с перевозками и антиквариатом, попросил подыскать ему учителя для боевой практики. Увидев молота, Фрайберг был разочарован. Среднего роста жилистый мужчина, не обладал ни устрашающей внешностью, ни огромными кулаками. Такого встретишь в переулке, примешь за мелкого лавочника. А уж о том, что Муркок является стихийным магом, в жизни не догадаешься. Но те, кому доводилось сталкиваться с молотом в бою, помнили об этой встрече надолго и впредь старались держаться от него подальше. Быстрый, ловкий, сильный, он предпочитал контактный бой, а стихийную магию применял лишь в крайнем случае. Вот и Фрайбергу запретил прибегать к различным фокусам и наказал рассчитывать на свои кулаки. «А если на тебя накинут аркан с блокиратором магии? Такие у полицаев Айзенмита имеются. На своей шкуре испробовал», — сказал ему Муркок после первого боя. «Ты должен надеяться только на себя. Ни на магию, ни на приятелей, так как они могут струсить или опоздать. Ни на удачу, которая слишком переменчива. Точность удара, хитрость, ловкость — вот твои преимущества в бою. Верь в себя». Эрик согласился с доводами, и молот принялся его учить. Каждое утро он гонял рыжего Эра, заставляя постигать азы боя и вникать в философию. Муркок повторял, что сильнее не тот, у кого тверже кулак, а тот, у кого тверже дух. Для тренировок они выбрали поляну в той части леса, где хозяйничали люди Курца. И позже, когда в ход все же пошла боевая магия, никто не предъявлял им счет за вырванные с корнем деревья и кусты. Да и чужие глаза в таком деле лишние. Фрайберг до последнего не желал привлекать к себе внимание. Если бы не люди однорукого Джо, донимавшие его последние 4 месяца, то он бы еще долго не вступал в драки. Пусть народ и дальше думает, что долговязый владелец мастерской способен лишь разгонять магии тучи, создавать удивительные механизмы, да менять каждую неделю женщин. Чем позднее железнорукие и мэр города узнают о боевых способностях Эра Клауса, тем спокойнее ему будет. Эрик планировал по-тихому прикупить акции мануфактуры и открыть вторую лавку в Айзенмите, с каждым днем приумножая дядюшкин капитал. Да и принц Агнус, помимо дневника с формулами, намекал сыну на какой-то клад. Чтобы узнать, что это за клад, необходимо отправиться в Белавию и посетить фамильный склеп. К этой поездке Эрик Фрайберг был пока не готов. Сейчас он хотел закрепиться в Ингольде, чтобы в будущем иметь запасную мачту, куда причалит его дирижабль в случае непредвиденного шторма. Фрайберг едва успел сбросить сюртук с рубашкой, как в челюсть прилетел первый удар. «Делом займешься, или птиц будешь слушать», — рявкнул Арчи Муркок. Не успел Эрик опомниться, как последовал крюк, боковой удар. Фрайберг не замедлил с ответом. Муркок ловко увернулся, но ребром ладони больно полоснул по шее противника. Эр сделал новый выпад. «Зачем бьешь с разворотом кулака? Повредишь запястье!» — ругнулся молот. «Используй хук стаканом. Учишь его, и все бестолку». Фрайберг словно ждал провокации и яростно набросился на наставника. «Бей по кратчайшей траектории. Левую ногу немного разверни. Давай правым прямым!» Раздавались окрики Муркока. Эрик внимал подсказкам и продолжал отрабатывать удары до тех пор, пока не получил кулаком под дых. «Зачем раскрылся?» — довольно хмыкнул молот. «Уходи с контратакой, и магию прикрой, ишь, ветра напустил. Давай ноги теперь!» Фрайберг направил прямой удар ноги по корпусу противника, а после набросился с кулаками. Арчи уворачивался и нападал, заставляя менять позиции и тактику. «Чего пыром бьешь? Я тебе не девица, чтобы меня нежно гладить», — подначивал молот. Эрик оттянул носок на себя и ударил противника пяткой по голени. Арчи успел отскочить и крикнул. «Давай сзади по опорной ноге!» Фрайберг разозлился. Его вновь гоняли, как мальчишку. Каждая встреча с молотом начиналась с одного и того же. Они отрабатывали простые удары, а потом переходили к более сложным, смешанным. За неправильную стойку или ошибку он получал от наставников челюсть, под ребра или локтем между лопаток. Эр уходил от ударов как мог, но все же синяки стали для него привычным делом. «Хоп!» — молот сделал подсечку. Фрайберг не успел отреагировать и оказался на земле. Но Арчи не давал времени на передышку, продолжая атаковать. Эрик выставлял защиту, уклонялся, а наставник сыпал ударами и заодно объяснял систему захвата и хитрости ведения боя. «Тут передняя подсечка. Живее рывок делай. По шее лучше ребром ладони. Хочешь быстрее устранить — бей по ушам». Фрайберг бросился молоту под ноги, сбил и с силой прижал к земле, обхватывая руками шею. Арчи захрипел, и Эрик вместе с кровью на губах почувствовал вкус победы. Но не тут-то было. Каким-то непостижимым образом молот вывернулся, перевернул партнера и прижал лопатками к твердыне. Острый локоть надавил на кадык, пальцы едва касались глаз. «Хана тебе, сынок!» Довольно крякнул Арчи Муркак и отпустил противника. Эрик перекатился на бок, пытаясь отдышаться. Заметил, что местами трава вырвана клочьями. И, кажется, на этой поляне они выкорчевали последние кусты. Стихийная магия хоть и не применялась в драке, но кружила вихрем возле ее обладателей. «Уже лучше, Эр. И главное, я больше не вижу в твоих глазах страха». Арчи надел рубашку через голову, накинул сюртук и обмотал шею длинным шарфом. Нахлобучив на макушку потертый цилиндр, достал из кармана трубку, зажал между зубами и процедил. «Пришли весточку, когда снова соберешься поразметь кости». Фрайберг хотел ответить, но мужчина и след простыл. Пока Эрик одевался и шел к мобилю, вспоминал минуты, ставшие для него поворотной точкой. Именно тогда он решил, что больше не позволит страху себя поработить. В тот день в гостинице Белавии неизвестный убил антиквара Клауса и помощника отца-артефактора Читера. Фрайберг в гриме и в парике зашел в номер, чтобы передать им записи принца Агнуса. Не ту тетрадь в железной обложке с формулами и завещанием, которую ранее нашли в тайной комнате Морган и его жена Марвел, а дневник с описаниями опытов, рассуждениями, но без схемы расчетов. Вещица любопытная, но для серьезных ученых совершенно бесполезна. Но тогда Эрик об этом не догадывался. Он отдал бы и завещание отца, только бы спасти Тесс. Кто же знал, что сестрица за его спиной заключила договор с наставником гильдии наемных сыщиков и убийц, а брата использовала как запасной вариант? Еще год назад Фрайберг был наивным глупцом, который готовил для Тесс побег из Белавии и рисковал жизнью. Он помнил, как в номер зашел убийца и точными выстрелами устранил Клауса и Читера. Затем наставил дуло на Эрика. Как же он тогда испугался. Это был какой-то животный ужас. Эр не мог ни слова произнести, даже магию призвать, лишь беззвучно шевелил губами и мысленно просил богов о быстрой смерти. Но, видимо, у Ариса, Ди и Аполии были другие планы на жизнь наследного принца Белавии. В тот момент, когда убийца взвел курок, в комнату ворвалась сестра с наставником гильдии. Дальше произошло нечто странное. Наставник-провидец силой мысли заставил убийцу направить дуло себе в лоб. Через секунду тело незнакомца с дыркой в черепе лежало на полу, а Тесс забрала записи Агнуса и отчитала Эрика за отвратительную маскировку. Сейчас-то он вспоминал об этом с улыбкой. Но тогда 22-летнему выпускнику Техномагической академии было не до смеха. Он чувствовал себя жалким и никчемным неудачником. Разумеется, Тесс выбрала не его, а наставника гильдии. По прибытии в Ингвальд Эрик решил, что докажет ей. Он не размазняет, тоже чего-то стоит. Правда, сестре до него не было никакого дела. За год она появилась в Дункельмитте всего однажды и вновь в компании наставника провидца. Глава гильдии пытался разглядеть воспоминания Фрайберга и узнать, не припрятал ли он еще какие-нибудь отцовские записи. Формулы и завещания Агнуса — это все, что интересовало Тесс Клэр, наследную принцессу Августу. Хорошо, что перед смертью артефактор-читер сделал Эрику подарок. Миниатюрный амулет, не позволяющий провидцам прочитать мысли обладателя. Фрайберг предусмотрительно вшил амулет глубоко под кожу. Кулон и кольцо можно снять или украсть. А вот артефакт придется вырезать вместе с сердцем. Возле мобиля рыжего Эра поджидал Курц с одним из подельников. Эрик еще ночью передал с мастеровым весточку, что есть разговор. «Слышал, ты заказал Тодду Киршу кое-какую работенку?» Начал вместо приветствия щербатый Курц. «Похоже, в этом городишке все обо мне известно. И кого нанимаю, и когда посещаю клозет, и когда навещаю очередную певичку», — хмыкнул Фрайберг. «Про клозет ничего сказать не могу. А вот про твоих дамочек все знают, ты выбираешь лучших», — парировал партнер по бизнесу, а его подельник-здоровяк Тиль загоготал. «Кирш готов объединиться с нами, чтобы противостоять однорукому», — тихо произнес Эр, склонившись к Курцу. «Вот как!» Тот выпучил глаза, а затем радостно потер ладони. «Это отличные новости, отличные! Я еще в прошлом году почуял, что надо ставить на тебя. Недаром, мой дружище, я уже мне тебя сосватал. Ты моя козырная карта, Эр. А теперь признайся, какова плата за дружбу с Киршем?» «Оружие, которое я изготовлю для них», — ответил Эрик, и Курц одобрительно кивнул. «Даже с червями нас будет меньше», — подал голос Тиль, прислушиваясь к разговору и что-то прикидывая на пальцах. «Надо организовать собрание жителей квартала и объяснить расклад», — предложил Фрайберг. «Выясним, кто из них пойдет с нами. Чтобы было время кое-чему обучить и горожан, и твоих людей». «Годно», — усмехнулся глава контрабандистов. «Я позабочусь о собрании и дам тебе знать. И это, Эр, береги себя». Вместо прощания Курц ударил ладонью по капоту и ощерился в улыбке. После утренней разминки Фрайберг чувствовал душевный подъем. Он заехал домой, смыл кровь и сменил одежду, а затем направился в особняк мэра Грубера. Эрик не рассчитывал на теплый прием и не ждал, что мэр подписал бумаги. Этим визитом герр Клаус хотел намекнуть Гайде Груберу, что угроз его не испугался и с пути не свернет. Все знали, что мэр принимает посетителей до обеда. Но, разумеется, не каждого пускали на порог роскошного особняка из темного кирпича и с черепичной крышей. Стражи порядка надежно охраняли ворота и разворачивали толпу просящих бедняков. А сегодня, надо сказать, она собралась внушительная. Эрика пустили без лишних вопросов, едва увидев метку. У Гера Клауса она была синей и указывала на то, что ее обладатель — зажиточный и благонадежный горожанин. Красная лента, обвивающая круг, сообщала, что владелец метки — стихийный маг. Две желтые полосы напоминали птицу и означали, что обладатель знака — приезжий. Черных зазубрин, поясняющих, что у владельца проблемы с законом, у Эрика не было. Впрочем, большой любви тоже не наблюдалось. Полицейские вельможи выделялись в особую касту, им ставили зеленые круглые метки. У бедняков Дункельмитта знак был лиловым, у аристократов и из Айзенмитта — голубым. Только была с этими метками одна загвоздка. Умельцы из города темных улиц за хорошее вознаграждение могли нарисовать любой знак, хоть голубой, хоть синий, хоть зеленый. Один из полицейских провел Фрайберга в приемную, где секретарь с абсолютно лысым черепом и закрученными усами велел обождать. Подобных просителей в комнате было трое, и Эр их всех знал. Один из них владел мануфактурой, второй заправлял игорными домами, а третьим был целитель Липхи. К нему обращались и вельможа Дункельмита, и лично мэр Грубер. Эрик коротким кивком поздоровался с мужчинами, а лекарь тут же отвел его в сторонку и зашептал. «Уже в четвертый раз прихожу к мэру, но, боюсь, и сегодня меня подстерегает неудача». «Что так?» «Прошу выделить помещение под лечебницу. В кабинете принимать тесновато», — пояснил Липхи. «Но мэр Грубер считает, что его я могу лечить в этом доме, остальным и так сойдет». «Герр Липхи, мэр вас ожидает», — раздался гнусавый голос секретаря. Целитель поправил очки, подхватил чемоданчик и направился по коридору в кабинет градоначальника. А Эрик остался ждать своей очереди. За то время, что отсутствовал лекарь, в приемную подошли еще двое просителей. Вскоре из кабинета выбежал Липхи, остановился возле Эрика, всхлипнул и махнул рукой. После чего стремительно покинул приемную. Фрайберг сделал вывод, что выбить помещение для лечебницы Геру Липхи не удалось. Очередь двигалась довольно-таки быстро, и через полчаса в кабинет к мэру вызвали Гера Клауса. Эрик не стал снимать макинтош, решив, что для мэра будет много чести. Да и задерживаться надолго не собирался. Лишь уточнить, подписано ли разрешение на покупку акций мануфактуры, а заодно продемонстрировать, что жив-здоров и делиться своим бизнесом не желает. Прежде Фрайберг не замечал, насколько Гайдик Грубер неприятный тип. Он и раньше не вызывал большой симпатии. Но теперь Эрик и вовсе его возненавидел. В кресле сидел рослый молодой мужчина, грузный, с красным, одутловатым лицом. Он закинул ноги на стол, и грязные подошвы ботинок соприкасались с документами и упирались в графин, на дне которого плескалась желтоватая жидкость. В комнате стоял тяжелый запах алкоголя, пота и табака. «Но...» — хрипло спросил мэр и опрокинул в себя из стакана остатки пойла. «По какому вопросу?» Секретарь услужливо подал бумаги и зашептал мэру на ухо. «Да отстань ты, сам разберусь». Грубер толкнул помощника в грудь, тот отлетел к стене, но на ногах удержался. Очевидно, к подобному обращению был привычен. Пятясь к двери, секретарь покинул кабинет, а мэр уставился на Эрика. «Напомни, акции, какую мануфактуру ты хочешь прикупить?» «Мануфактуры по производству омнибусов и дилижансов», — ответил Фрайберг. Издал неприятный звук мэр Грубер и сплюнул жевательный табак на роскошный ковер. Достав из жестяной коробочки новую порцию, запихнул ее в рот. «Да кому нужны эти омнибусы? Скоро все на таксы-дирижабли пересядут и запустят трамваи». «Трамваи», — поправил мэра Эрик. «Кстати, мое предприятие могло бы заняться выпуском вагонов. При желании можно наладить производство и таксы-дирижаблей. Смастерим лучше, чем в Айзенмите». Фрайберг слышал о том, что в аристократической столице Ингвальда проложили рельсы и хотят запустить трамваи на пневмоприводе, заправляя их сжатым воздухом. Оригинальная идея ему нравилась, и Эрик собрался предложить подобный проект мэру Груберу для Дункельмита. «Умный, да?» Глаза собеседника налились кровью. Разрешение о продаже акций мануфактуры он смял в кулаке. «А вот возьму и не подпишу тебе бумагу». Грубер загоготал, отбросив скомканный лист в сторону, и показал Фрайбергу неприличный жест, оттопырив средний палец. Эрик угрожающе приблизился к мэру с намерением схватить хама за шкирку и выбросить из кабинета. Можно в коридор, но лучше в окно, все равно первый этаж. От необдуманного поступка спас секретарь. Он приоткрыл дверь, на цыпочках подобрался к мэру и что-то быстро зашептал. «Пришла! Срочный разговор!» Оживился Гайди Грубер, а помощник в ответ закивал. «Так зови и отмени все прочие визиты!» Мэр покосился на Фрайберга и недовольно поморщился. «Продолжим в следующий раз. Не до тебя!» Секретарь открыл дверь, выпуская просителя в коридор. Эрик почувствовал, что ноги стали ватными и не слушаются. Он, кажется, понял, кто пожаловал к мэру. «Идите в приемную, никуда не сворачивайте», — наставлял секретарь, выпроваживая гостя. Фрайберг направился к выходу, но, услышав за спиной шаги, обернулся. Он заметил, как помощник мэра посторонился, пропуская в кабинет Магду Ленц. Вероятно, она вошла в дом с другого входа, чтобы не сталкиваться с прочими посетителями. Эрик нырнул в соседнее помещение и замер, прислушиваясь к торопливым шагам секретаря, а затем и к приглушенному голосу. Помощник мэра объявил, что на сегодня прием окончен, и просил всех расходиться. Эр подошел к двери, разделявшей комнату и кабинет мэра. Еще вчера он убеждал себя, что с Магдой Ленц покончено, он больше не посмотрит в ее сторону. Но вновь увидел, и сердце бешено забилось. И теперь, словно влюбленный мальчишка, подслушивал под дверью, ловя каждое слово. «Не ждал тебя», — произнес Грубер заплетающимся языком. «Но рад, что ты сама пришла». «Я пришла за деньгами. Ты обещал заплатить еще на прошлой неделе», — ответила Магда. «Мне нужно расплатиться за антидот для Питера». «Вот оно что! Опять деньги!» — процедил сквозь зубы мэр. «Без них я тебя не интересую. Хоть бы раз ты пришла ко мне по своей воле. Может, тогда не пришлось бы выпрашивать каждую монету». «Таков был уговор. Ты платишь, а я... Я с тобой сплю», — запнувшись, произнесла Магда. Эрику нравилась ее прямота. Женщина не строила из себя недотрогу, но она не была и распутницей. Сложившуюся ситуацию фрау Ленц принимала без ненужных истерик, скрывая личные переживания глубоко внутри. «Уговор, говоришь?» Послышалась возня, шум падающего стакана. Затем шаги приблизились к комнате, где прятался Эрик. «Я плачу, ты со мной спишь? Тогда отработай денежки, давай, обслужи меня!» Эрик осмотрелся. Комната, в которую он проник, напоминала гостевую. У стены стояла широкая тахта. Окна были задрапированы. На низком столике возвышалась нагая бронзовая дева. «Я не шлюха!» — взорвалась Магда. Раздался громкий звук пощечины. «Еще какая!» — возразил мэр Грубер и хрипло засмеялся. «Все в городе об этом знают». «Это ты меня такой сделал!» — всхлипнула женщина. «Ты знаешь, почему я пошла на сделку. Мы разорены. Ты не разрешаешь людям нам помогать, а Питеру нужны лекарства. Ты задолжал мне за прошлый месяц, Гайди, и если не заплатишь...» Дверная ручка повернулась, а Эрик приготовился к броску. «И что же ты сделаешь?» Дверь приоткрылась. Мэр стоял к Фрайбергу спиной и крепко держал Магду за руку. «То, что давно надо было сделать. Разорву наше соглашение». «Пойдешь к мамаше Гебек?» — зарычал Грубер. «Будешь спать с владельцами мануфактуры или с одноруким Джо и Тоддом Киршем? Да никто из них к тебе не подойдет, мы это уже проходили. В этом городе без моего разрешения никто с тобой даже не заговорит». «Значит, перееду в Айзенмит или в Дарданию, продам последнее, что у нас осталось, дом. А если не получится, буду просить подаяния. Все лучше, чем быть с тобой», — закричала Магда, а Эрик сжал кулаки. «А я ведь хотел на тебе жениться, даже колечко купил. Но знаешь, на кой мне такая жена? Любая дешевая шлюха горячее в постели, чем...» Договорить Грубер не успел, потому что тяжелый кулак рыжего Эра обрушился ему на макушку. Магда вскрикнула и отскочила в сторону. Гайди Грубер покачнулся, сделал шаг вперед, споткнулся о ковер и, потеряв равновесие, грохнулся на пол. Раздался хруст и сдавленный хрип. «Сломал или нос, или руку», — догадался Эрик и, схватив Магду, затащил в комнату, в которой прятался, и закрыл дверь. «Как ты здесь оказался?» — спросила она дрожащими губами. «Был на приеме у мэра. Пришлось вернуться, когда услышал вашу ссору», — пояснил Эрик. Он распахнул створки окна и осмотрелся, прикидывая расстояние до ограды. В коридоре послышались торопливые шаги и стук в дверь кабинета. «Мэр Грубер, у вас все в порядке?» — прозвучал встревоженный голос секретаря. Фрайберг потянул Магду за собой к окну. «Бежим!» Убедившись, что полицейских поблизости нет, Эрик перелез через подоконник, спрыгнул вниз и подставил руки. «Давай, Магда, прыгай!» Женщина колебалась, затем замотала головой. «Нет-нет, секретарь меня видел. Ты беги, а я позову на помощь. Скажу им, что Грубер споткнулся и упал. Главное, чтобы тебя не поймали и не обвинили в нападении на мэра». «Грубер стоял спиной и не видел меня. А секретарь уверен, что я ушел», — сообщил Эрик. Он заметил, как женщину сотрясает мелкая дрожь. И больше всего на свете ему хотелось заключить фрау Ленц в объятия. Но сейчас нужно действовать быстро. «Дорогая, мы теряем время, решайся». «Беги, Эр, а я войду в кабинет и закричу», — отважилась фрау Ленц, прикрывая створки. Фрайберг едва успел сообщить, что будет ждать ее за углом в мобиле, как заметил у ограды полицейского. Надо было срочно активировать защитный артефакт. Эрик достал из кармана хронометр, открыл крышку и выставил стрелку таким образом, чтобы сработал механизм. Световые частицы соприкоснулись с зеркальной поверхностью, отражая их и преобразовывая в защитный экран. Пространство вокруг едва заметно заискрилось, делая владельца артефакта невидимым для окружающих. Эффект продержится всего 4 минуты. Вполне достаточно, чтобы добежать до ограждения и перелезть через забор. Послышался визг. Магда Ленц очень натурально изобразила испуг. Полицейские поторопились в дом, а Эрик, сиганув через забор, добрался до мобиля. Через 20 минут из-за угла выбежала соблазнительная дама в лиловом платье, перехваченном в талии широким кожаным поясом. Фрайберг распахнул дверь, и Магда Ленц запрыгнула на сиденье, прижимая сумочку к груди. «Эр, все получилось. Они поверили», — срывающимся голосом произнесла она. «Но я забыла в доме манто и шляпку». «Куплю тебе новые», — ответил Эрик, нажал на педаль газа и, крутанув руль, въехал в соседний переулок, оставляя позади особняк мэра. «Я им сказала, что пришла сообщить мэру Груберу о нашем расставании, что Гайди разозлился, еще выпил, в итоге не устоял на ногах, споткнулся и упал», — торопливо объясняла Магда. «Помощник подтвердил, что мэр сегодня перебрал, был раздражен и не владел собой. Но главное, он жив. Только бы тебя ни в чем не обвинили, Эр». «Для задержания нет оснований», — успокоил испуганную женщину Фрайберг. «Скажу, что покинул приемную вместе со всеми. Секретарь видел, как я выходил из кабинета мэра. В такой сутолоке полицейские вряд ли вспомнят, что было иначе». «Но как ты выбрался незамеченным? Возле дома охранники?» — разволновалась Магда. «Благодаря магической механике. Как-нибудь покажу». Эрик подмигнул, и Магда Ленц улыбнулась в ответ. Они чувствовали себя словно заговорщики, вырвавшиеся из тюрьмы и объединенные общей тайной. «Эр, боюсь, мэр Грубер не оставит меня в покое». Фрау Ленц тут же перестала улыбаться. «Да и Питеру в следующем месяце вновь понадобится антидот. Придется постараться и продать дом». Эрик свернул в очередной проулок и, остановив мобиль, притянул Магду к себе. «Я обо всем позабочусь. У твоего брата будет антидот. А у тебя? Все, что ты пожелаешь». Магда Ленц смотрела на рыжего Эра как на спасителя. Никто и никогда на него так не смотрел. И никто в нем так не нуждался. Впервые Фрайберг осознал, что до этой самой секунды гонялся за бесплотной химерой. А сейчас в его объятиях женщина, которой он нужен. «Почему ты мне помогаешь?» — едва слышно спросила Магда. «Потому что мне не нравится, когда кого-то загоняют в угол. А еще мне кажется, что я влюбился», — произнес Фрайберг и накрыл ее губы своими. Он целовал жадно, долго, не позволяя возлюбленной отстраниться. Но она и не собиралась. Магда льнула к нему всем телом, словно боясь, что он уйдет. Однако подобной глупости Фрайберг совершать не собирался. Он нашел свое счастье и будет за него бороться. Правда, услышав в отдалении звук полицейских свистков, поцелуй пришлось прервать. «Отвезу тебя в ателье, выбери себе модные наряды, а затем заедем к бакалейщику». Фрау Ленц прижала пальчики к губам Эрика. «Ничего не надо, отвези меня домой. Я переживаю за Питера, Вальтера и Гретхен». «Я останусь с тобой». Фрайберг принялся целовать изящные пальцы, чувствуя, как его переполняет нежность и желание. «Не сегодня. Не нужно, чтобы мэр Грубер или полицейский о чем-то догадались. Прошу, дай нам время». Серые лучистые глаза смотрели на Эрика с мольбой, и он нехотя согласился. Возле дома Магды стражей закона не наблюдалось, а это значит, что они поверили в рассказ фрау Ленц, и мэр Грубер еще не пришел в себя, чтобы опровергнуть ее ложь. «Я пришлю к твоему дому людей», — решил Фрайберг. «Если полиция или Грубер появятся здесь, мне сообщат». Магда благодарно улыбнулась, открыла дверцу мобиля, а затем резко обернулась и подарила Эрику быстрый поцелуй. Робкий румянец окрасил бархатистую кожу щек, ресницы, словно крылья бабочки, затрепетали. Магда засмущалась и поспешно выскочила прочь, а Эрик внимательно следил за тем, как женщина торопливыми шажками направляется к дому. Вот она открыла калитку, скрылась за оградой, а вскоре стих стук ее каблучков. Фрайберг откинул голову, подложив под затылок ладони, и усмехнулся. «Ну и удачливый я, сукин сын!» А затем удачливый сукин сын прямиком направился к щербатому курцу. Надо попросить его людей присмотреть за Магдой Ленц, чтобы у мэра Грубера не было возможности причинить вред этой женщине. Его женщине.